Глава 19. Кот-проводник Иша. Лицо Иши было разодрано, словно лохмотье. Каждый его выдох сопровождался искрами и черным дымом. Он источал такой жар, словно только что восстал из ада. Несмотря на внешний вид существа, Сырин была уверена, что это Иша. Хоть он и скалил на нее зубы, но девушка почему-то не почувствовала страха перед чудищем. Наоборот, по ее лицу потекли горячие слезы. «Иша, это же я! Ты меня не узнаешь?» «Арррр!» Деров засмеялся, словно услышал глупость. «Иша больше не тот простодушный кот-проводник, которого ты знала. Он — мое самое мощное оружие для завоевания мира людей». Деров был прав. Даже если он не обрушит здание и не съест людей заживо, один его вид был таким свирепым, что все разбегутся в страхе. «Иша, прости меня!» Сырин будто не слышала слов Дюрова и сделала шаг навстречу. Иша снова громко зарычал, будто готов был тут же проглотить ее целиком. «Ха, да вы не в себе! Так вы собираетесь закончить свою жизнь?» Сырин и в этот раз проигнорировала слова Дюрова и медленно двигалась к Ише. «Иша, прости меня. Я сказала тебе нечто ужасное, чего не должна была. Но я так не думала, честно. Прошу, поверь мне». Сырин приблизилась к Ише и положила руку ему на лоб. Кот нахмурил нос и угрожающе оскалился, но Сырин не дрогнула. «Я сделала тебе больно. Ничего страшного, если ты меня не простишь. Я просто непременно хотела сказать, что мне жаль. Время, проведенное с тобой, было самым счастливым в моей жизни. Я слишком поздно это поняла. Видимо, я недостойна быть твоей хозяйкой». Дюров больше не мог терпеть и закричал. «Что ты делаешь? Быстро избавься от этого бесполезного человека! Сейчас нет времени на болтовню. После того, как ты уберешь старейшину, сразу же отправишься в мир людей и всласть отомстишь тем, кто тебя бросил». Иша жалобно взвыл. От его ужасного воя заткнули уши не только Сырин и Дюров, находившиеся рядом, но и все сражавшиеся вокруг Таккеби. Когда похожий на львиный рык затих, Иша медленно опустил голову, и из него начала выходить неведомая темная энергия, а сам он постепенно уменьшился с размера быка до котенка. «Ах, ты бесполезное животное!» Дюров, жалея потраченную магию, замахал руками в сторону черного дыма, однако ему удалось удержать лишь малую его часть. «Глупый кот! Только и можешь что объедаться!» Дюров пнул Ишу. Еле державшийся на четырех лапах, кот подлетел и ударился о стену в углу, но не издал ни звука. «Иша!» Сырин кинулась заплаканным лицом к нему. Дюров собрал последние магические силы и поднял в воздух деревянную доску. «Настало время попрощаться по-настоящему!» Доска воспарила в воздухе и нацелилась прямо на Сырин. Память быстро прокрутилась назад, предательски застряв на картинке ее последней тренировки. «В любом случае, дождь скоро закончится, и вы навсегда исчезнете!» «Но я хочу уничтожить вас собственными руками!» Дюров направил темную энергию, сконцентрированную в его руках, на деревянную доску. «Покойтесь с миром!» Доска полетела прямо на Сырин, будто кто-то швырнул ее изо всех сил. Загнанный в угол девушке совершенно некуда было бежать. Уверенный в победе, Дюров решил, что нет никакой необходимости наблюдать за этим, и отвернулся. Бах! Как только раздался звук разлетающейся на части деревянной доски, Дюров, наконец, разразился хохотом. Ха-ха-ха-ха-ха! Теперь его целью был пентхаус, и ничто не могло его остановить. Вокруг все еще бушевала битва, но ход ее был уже предрешен. Лезвие электропилы Эмма затупилось, и она только шумела. Из книги Маты вывалились все страницы, и осталась только болтающаяся обложка. У Панка разбились очки, поэтому он ударился о стену и потерял сознание. Тория получил по лицу, и у него появился синяк, а бережно хранимый фиолетовый цветок упал на пол, где был растоптан. Большинство таккеби великанов лежали без сознания и не могли повлиять на ход битвы. Спасти ситуацию могло только чудо. «Вот и конец!» Дюров вытянул руку с радужной бусиной, чтобы снова впитать растраченную магию. Он собирался вернуть часть темной силы, поделенной между статуэтками, обратно, как вдруг... «Иша, не глупый кот, который только и может что объедаться!» Дюров на мгновение усомнился в своем слухе. Позади него стояла целая и невредимая Сирин, которая должна была лежать без чувств, получив удар доской. Там, где она была раньше, валялись две ровные половины доски. «Ты? Как ты?» Сирин перебила его и закричала. «У Иши лучший аппетит в мире!» Затем она отставила одну ногу назад и приняла странную позу. Такого Дюров еще не видел. «А главное...» Сирин сделала паузу и продолжила. «Он мой лучший друг!» В этот момент Сирин, сделав разворот, нанесла точный удар ногой Дюрову в челюсть. Он даже не понял, что его ударили, подлетел в воздух с недоумением в глазах и упал на спину. Так Кэби жестко прокатился по земле, но тут же поднялся на ноги. «Ты мерзавка!» Прошепелявил Дюров, потому что у него были выбиты два передних зуба. Он резко вскинул руку, но в ней ничего не оказалось. В полете он выронил радужную бусину. Бусина укатилась недалеко. Сирин и Дюров практически одновременно бросились к ней. Однако Такеби оказался чуть быстрее. От мысли, что бусина уже почти у него в руках, лицо его озарилось торжествующей улыбкой. Но оказалось, еще не наступило время радоваться. «Иша!» Незаметно поднявшийся на лапы кот бросился к бусине и схватил ее. Он стоял между Дюровым и Сирин, держа бусину во рту и поглядывал то на одного, то на другую. «Иша, ты ведь хороший мальчик!» Льстиво проговорил Дюров и стал медленно приближаться. Иша, кажется, сомневался, кому он должен отдать бусину. Лицо Дюрова расплылось в фальшивой улыбке. «Иша, ты же знаешь, что надо слушаться своего хозяина. Дай-ка мне бусину!» В конце концов Дюров смог приблизиться на расстояние одного прыжка. Увидев, что Такеби собирается наброситься на Ишу, Сирин воскликнула. «Иша, глотай!» «Нет!» — закричал Дюров. Но Иша сделал так, как попросила Сирин. Оказавшись в животе у Иши, бусина начала излучать белый свет сквозь рот кота. Иша медленно поднялся в воздух. Всем стало понятно, что у радужной бусины сменился хозяин. Отброшенный назад взрывной волной, Дюров не смог вынести яркого света и отвернулся. Сирин тоже ослепила, но она упрямо не отрывала взгляда от кота. Сквозь бьющий свет было не разглядеть, но Сирин почувствовала, что Иша с ней прощается. Окутанный ярким свечением, он плавно поднялся, а вскоре устремился в небо сквозь пробивавший облака столб света. Несмотря на то, что еще не стемнело, место, где исчез Иша, сверкало, словно звезда на ночном небе. Все закончилось. Он переродился. Сирин вспомнила желание Иши. «Бум!» Тишину внезапно прервал громкий звук, который заставил Сирин повернуть голову. Это рухнул огромный паук, топтавший Такеби великанов. А затем и все статуэтки Дюрова одна за другой начали разрушаться. На верхнем этаже словно пронесся ураган, остались только раненые Такеби и каменные осколки. На ногах держалась одна Сырин, но и она вскоре обессиленно осела. И тут дверь пентхауса, которая, казалось, была накрепко заперта, начала медленно открываться. Когда она отворилась, из нее показалась огромная фигура, окруженная слугами. Из-за спины Такеби лился свет, поэтому силуэт был едва различим, но Сырин заметила, что он преклонного возраста. И да, она без труда догадалась, кто это.